Не далее, как сегодня, когда Львов сказал ему о расхождениях между докладом заместителя по тылу и фактическими данными за день, что сделал командующий? Когда Львов назвал заместителя по тылу липачом, остановил жестом руки и сказал: «Ну, это уж вы слишком, с плеча». А потом позвонил этому своему заместителю и вместо того, чтобы взгреть его, сказал укоризненно, называя его по имени-отчеству, что не ожидал от него таких неточностей и надеется, что это никогда не повторится. Так пронадеяться можно и до начала наступления, а потом окажется, что по именам-отчествам друг друга звали, друг на друга надеялись, а боекомплектов и бензозаправок не добрали. Пробуя объяснить себе эту мягкотелость, эту размагниченность командующего, казалось бы, не сочетавшуюся с некоторыми страницами его прежнего боевого опыта, когда он, командуя армией, прославился упорством в тяжелых оборонительных боях, Львов находил этому частичное объяснение в том, что командующий сейчас прибаливал. У него было обострение сахарной болезни. Наверное, чувствовал себя из-за нее неуверенно. Даже в войска ездил, посадив с собой сзади на Виллис женщину-врача. Она по два раза в день делала ему уколы. Львов прямо сказал ему сегодня, что если нужны уколы, все же лучше ездить в части с кем-то другим. Можно даже кого-нибудь из постоянно сопровождающих офицеров оперативного отдела научить этому. Уколы инсулина – дело несложное. Командующий только сердито крякнул: «Эх, хоть бы в это вы не лезли!» А как не лезть в это, когда есть сигналы снизу? Идут разговоры о том, что командующий ездит по передовой с врачом. В чем дело? Что с ним случилось? Это уж помимо всего прочего. Да, нездоровый, очевидно, поэтому недостаточно уверен в себе и требователен к другим. Это одно с другим почти всегда связано. И еще одно, тоже тревожное. За плечами у этого человека нет опыта крупного наступления. Опыт обороны главным образом в масштабах армии есть, а опытом наступления нет. Потому так и цепляется за Серпилина и поставил его армию на направление главного удара. У Серпилина есть опыт наступления, а у самого нет. Лично человек храбрый, доказано. Когда знал, или ни шагу назад, или сбросит в море. Неплохо решал свою тяжелую, но простую задачу. А вот как он будет наступать, командуя целым фронтом? Как будет день за днем толкать вперед войска при отсутствии достаточного опыта и достаточной жесткости и требовательности? Где-то в глубине души, примеряя все, что он думал о других, к самому себе, Львов считал, что жесткость и требовательность способны возместить недостаток опыта и знаний. Но если нет ни опыта, ни требовательности, что тогда? Его тревожило будущее наступление. То, что он был послан Сталиным на этот вновь образованный фронт, требовало от него с первых же шагов проявить твердость, который от него ждали. Написать Сталину, что командующий фронтом не справится, что здесь нужен другой человек, более волевой, более требовательный. На втором году войны, в дни самой тяжкой для него жизненной катастрофы, Львов ожегся, взяв всю власть в свои руки, подмяв под себя, хотя и знающего, но нерешительного командующего. Тогда, до самого момента катастрофы, Львова вполне устраивало положение, при котором он, по сути дела, командовал сам, а забывший о своих действительных правах нерешительный человек состоял при нем в роли советчика.